Ирина Смирнова никогда не сожалела о том, что когда-либо сделала. Также не сожалела о своих ошибках. Просто делала выводы и шла дальше. Сначала брак с Богословским считала большой удачей. А как же иначе? Девушке из периферийного областного центра выйти замуж за коренного москвича, сына профессора – большая удача. Молодая, энергичная студентка с филологическим образованием попала в интеллигентную семью. Только не так Ирина понимала интеллигентность и аристократизм. Профессор держал всю семью в кулаке, его бедная жена угождала ему изо всех сил, только шнурки не гладила. На детях деспотизм отца отражался не в полной мере, мать буфером стояла между мужем и ребятишками. Благо, профессор частенько пропадал в командировках, давая возможность домочадцам отдохнуть от своего скверного характера. Как-то в доме разразился грандиозный скандал, и Ирина оказалась невольным свидетелем происходящего. К профессору длительное время приходил сослуживец с кафедры. Домашние ходили на цыпочках, потому что коллеги занимались научной деятельностью, вроде писали монографию. Ирина не особенно вникала в суть. У нее родился сын, и она все время посвящала ему. В этот день коллега вышел из кабинета в особенно возбужденном состоянии. Он кричал и обвинял ученого мужа. Из эмоционального разговора стало понятно, что профессор коварным образом присвоил себе их общую работу. Пелена с глаз Ирины спала. Неожиданно пришла ясность того, что громкое звание профессор не одно и то же, что интеллигентный, порядочный человек. Первые несколько лет они жили с родителями Эдуарда. Потом, когда появился постоянный достаток, переехали в съемную квартиру. А уж когда дела прытко пошли в гору, стали обладателями замка. Это уродливое, тяжелое строение Смирнова недолюбливала. Не то, что совсем не любила. Со временем привыкла к роскоши, к уюту, дороговизне, к бассейну, к залу с тренажерами, однако монументальность пугала размерами. От этого появлялось чувство одиночества, особенно с тех пор, как сын женился и перебрался в Москву. Близкими подругами Смирнова не обзавелась, потому что в том обществе, в котором они общались, царили совершенно другие правила и порядки, отличные от тех, к которым привыкла Ирина. Она пыталась наладить контакты, ходила с приятельницами по выставкам, косметическим салонам и различным шоу, но такое времяпрепровождение скоро наскучило, и Смирнова лишь поддерживала отношения и встречалась не так часто, все больше на приемах, на которые ее таскал Богословский, и на которые без уважительной причины нельзя было не пойти. Постепенно их разводило, как льдину на реке и берег. Они еще встречались в одной постели, но охлаждение наступало с каждым днем все больше. Ирина проклинала дворцы, яхты и все возможности, которые давал брак с Эдуардом. Она не встретила другого человека, не влюбилась и даже не закрутила роман, но что-то сломалось. Часы, которые отбивали вехи их совместной жизни, просто встали. Смирнова потом часто вспоминала тот разговор. Она решила объясниться с мужем немедленно, пока не иссякла решимость. Ирина дождалась, когда муж вышел из полиции и махнула ему рукой. — Ты что здесь делаешь? Эдуард остановился возле скамейки. — Тебя жду. — Зачем? — Я сейчас не домой, надо вернуться в Москву, на работу. Скорее всего, ночевать останусь там, в нашей квартире. — Нам надо поговорить. Ирина поднялась и, сняв очки, внимательно посмотрела на мужа, словно видела его в первый раз. — Это срочно? Давай не сейчас. Богословский повернулся. — Завтра приеду и поговорим. — Завтра, послезавтра уже ничего не изменится. Смирнова взяла мужа за руку. — Я подаю на развод. — Что? Совсем с ума сошла? Ты не нашла другого времени и места, чтобы затеять скандал? Эдик, это не скандал, просто ставлю тебя в известность. Я чувствую, что у тебя кто-то появился, и уже давно. Ко мне ты прикасаешься, словно к болотной лягушке. Не ночуешь дома, у нас нет близости, Живем, как квартиранты в коммуналке. Ирина заглянула ему в глаза, пытаясь прочитать мысли и чувства, отчего Богословский почувствовал себя неуютно. «Да, я не молодая, уже 48, но не теряю надежды, что встречу человека, который меня полюбит». Она усмехнулась одними губами. «При современных медицинских технологиях могу даже родить ребенка». «Что ты такое несешь? Какой ребенок? Какая любовь?» Женщина равнодушно пожала плечами, сообщая тем самым, что разговор бесполезен. Потом, вспомнив что-то, Смирнова снова вскинула глаза на мужа. «Когда нашли Виолетту, на ней не обнаружили антикварных украшений твоей мамы. Наверное, убийца забрал. Я скинула фотографии, где серьги отчетливо видны. У полиции есть возможность перетрясти скупки краденого, антикварные лавки и выйти на след преступника». Богословский почти не слышал последние слова Ирины. Он растерялся и испугался одновременно. А ведь жена права. Старость подкрадется, не заметишь. Паралич разобьет. Кто выхаживать станет? Бульоны куриные носить? Никодим первый сбежит. Кому нужен больной доходяга? А паралич может. При такой нервной работе и сердечный приступ, и подагра, да мало ли что. Эдуард прогнал тягостные мысли. «Мне действительно необходимо ехать. Завтра с утра проведу совещание, приеду домой, и мы все обсудим». Голос Эдуарда звучал примирительно. «Здесь действительно не место для серьезного разговора». Мужчина направился к машине и, что-то вспомнив, неожиданно вернулся. «Ты точно знаешь, что серьги были в день убийства на сестре? Она их никогда не снимала. Поезжай в ее городскую квартиру и перетряси каждый угол». «Хорошо», — безропотно согласилась Ирина. «Только полиция там все перерыла вверх дном». В Москву Богословский не вернулся. В супермаркете на окраине закупил продуктов и направился в дом, который снимал с любовником. В голове крутился разговор с Ириной. Он знал свою жену. Если она что-то решила, то от своего не отступится. Он кое-как вывел деньги со счетов Виолетты. Сейчас Ирина ставит перед ним такую же задачу. Не хватало засветиться с этими левыми счетами. Сейчас антикоррупционные фонды и организации рыскают в поисках жертв. Поймают за руку. Не отмоешься. А Ирина не такая наивная, как Вилка. Ее на мякине не проведешь. Открыть счета за спиной легко. Сложно будет забрать средства назад. Да и вообще, развод может повредить репутации. Сейчас никого не смущает, что он с Ником на вечеринках и светских раутах. Он женатый человек, семьянин. Вон, даже фоторепортажи о его традиционных ценностях выходят. А после развода вся Москва задастся вопросом и заподозрит неладное, и каждая дворовая собака начнет трепать его имя. Такая ориентация в компании не приветствуется. Значит, пока надо отложить развод любыми путями. А если паралич хватит? Так сейчас медицина может все, если не в Москве, так в цивилизованной Европе. Главное, чтобы были деньги. А этого добра у него завались.